Глава третья. Пыльный гость. День выдался долгим и насыщенным. Мы отвезли Арину Родионовну, а вернувшись домой, я направился на кухню. Вяло поковырялся в тарелке с рагу, почти не ощущая вкуса. Выпил кружку травяного отвара и поплелся к себе. После душа забрался в кровать и блаженно вытянул ноги. Уже засыпая, я подумал, что подушка едва заметно пахнет девичьим парфюмом, и этот аромат умиротворяет. Ночью я видел какой-то удивительный яркий сон, но после пробуждения он полностью выветрился из памяти. Осталось только странное ощущение света и тепла, хотя снаружи было пасмурно и с низкого неба срывался мелкий дождь. Я встал с кровати, добрел до ванной и быстро привел себя в порядок. Надел серый строгий костюм, который будет уместен при посещении жандармерии, и вышел в гостиную. На столике меня ждал сытный завтрак под полупрозрачным колпаком. Последнее время Виноградова все чаще ставил над тарелкой с едой такую стеклянную чашу. Сама призрак уже сидела в кресле, читая утреннюю газету. Но едва я вошел, Любовь Федоровна положила ее на стол, обернулась ко мне и произнесла. «Доброе утро, мастер-адвокат». «Доброе», — ответил я. «Где Фома?» «Наш кот уехал за Иришкой», — сообщила призрак и выглянула в окно. «Сказал, что погода ужасная, и кухарка промокнет, пока будет идти к метро». «Понятно», — усмехнулся я, заметив в голосе Виноградовой ревнивые нотки. «А то, что он сам может промокнуть и заболеть, кто будет думать? Пушкин?» — тут же заявила она. «Пушкин?» — заинтересовался я. «Кто это?» «Один паренек, который писал мне в юности стихи. Милый такой был, кудрявый и очень много думал». Я насладился вкусным завтраком и спустился как раз к приходу Арины Родионовны. Девушка не выражала особого разочарования от того, что ей пришлось съехать почти сразу же после заселения, а я старался не думать и о том, что могло между нами произойти, если бы она долго ночевала в соседней комнате. «Погода сегодня не очень», — сообщила девушка, стряхивая с волос крохотные капельки воды, «но зато бодрит». «Скоро придется проверить самому». Я взял телефон, нашел номер Ивановой и нажал на вызов. Жандарм ответил спустя несколько гудков. «Что вам на этот раз от меня нужно, мастер Чехов?» — ехидно уточнил Иванов. «И вам здравствуйте», — спокойно ответил я. «Мне необходимо встретиться с вами по одному очень любопытному делу». «Опять!» — воскликнул жандарм. «Вы когда-нибудь угомонитесь?» «Готовьте дырочку под звезду», — невозмутимо посоветовал я. «Есть вероятность, что одной станет больше». На другом конце провода повисло молчание. А потом Иванов сказал. «До обеда меня в отделении не будет. Приезжайте после часа. Я смогу уделить вам, скажем, минут 5». «Щедро», — усмехнулся я и добавил, прежде чем тот успел ответить. «Мне больше не понадобится». Трубку я повесил первым и подумал, что коллеги Беловы сегодня опять будут костерить меня почем зря. Дверь открылась. В приемную, отчаянно чихая, вошла Иришка. А за ней ввалился Фома, вытирая лицо платком. Навстречу им выскочила Арина Родионовна и испуганно спросила, что случилось. Слуги и впрямь выглядели странно. По их лицам были размазаны слезы, глаза раскраснелись. Иришка едва сдерживала подрагивающие губы, а Фома сдавленно ругался на собственном наречии. «Кто-то обидел нашего кота?» Шторы на окна взметнулись, и в холле появилась Виноградова. Она ласково погладила питерского по голове, и тот как-то странно фыркнул. «Обманули, как последнего дурака!» Парень скривился. «Едва не убили», — сипло выдавила Иришка. «Кто посмел? Как так получилось?» — в один голос заговорили мы с секретарем. А перед потерпевшими появился графин и пара стаканов, в которые одновременно плеснулась вода. Любовь Федоровна продолжала удивлять тем, как ловко управляла силой. Фома опрокинул в себя воду, а потом мягко обнял за плечи девушку. «Как ты?» Та поначалу забылась и прильнула к парню, а потом смущенно подалась в сторону. Питерский нахмурился и тряхнул головой. «Я прикупил омывалку для стекол нашего империала. Советовал ее мне водитель вашей бабушки. Даже бутылку показал, чтобы я не перепутал. Я запомнил и купил точно такую же». «И?» — не понял я. «Но по дороге решил испробовать на ласточке своей и залил в бачок». Нечаев распахнул окна, впуская в комнату свежий воздух. «И когда на стекло прыснула эта гадость, в машине жутко завоняло». «Это еще мягко сказано», — добавила кухарка, скромно сминая в руках платочек. «Глаза щипать стало, дышать сложно». «Я-то поначалу не понял, что не так, и окно открыто было, ветерок разгонял, вонь эту. А когда уж остановились у светофора, то стал совсем не в моготу. Так что у меня в глазах потемнело, и я даже в обморок упала, — добавила девушка и шмыгнула носом. А я ведь крепкая, никогда не терялась. При этих словах Фома с какой-то особенной нежностью взглянул на кухарку. И сразу стало понятно, что между этими двумя все серьезно. «Машину я там оставил, прямо за светофором. Вынес Иришку. На обочину потом авто откатил». «Не украдут?» — уточнила Арина Родионовна. «Так это ж центр!» — возразил Фома. «Это же не на окраине транспорт оставить». «Хотя...» — парень посмурнел. «Никто в нее не заберется, пока из салона так несет. И неизвестно еще, выветрится это вонище или нет». «И слава искупителю!» — возвела к потолку глаза Любовь Федоровна. «Машине давно место на свалке. Ни к чему нашему коттеджу ездить в консервной банке». «Может, и правда пришла пора взять другой автомобиль?» — предложил я. На это слуга вздохнул, покачал головой и произнес серьезным голосом. «Лошадей на переправе не меняют. Я человек ответственный и верный». В этот раз Иришка основательно смерил его оценивающим взглядом и скрыла в уголках губ улыбку, а потом спохватилась. «Мне пора готовить, пойду я. И спасибо, Фома, что подвез и на руках нес». Фома кивнул и тут же громко чихнул. «Будь здрав», — сказал я и уточнил. «А ты покупал омывалку в салоне или в киоске у дороги?» «Вашество!» — обиженно насупился парень. «Я, может, экономный, но не глупый. И уж точно не стал всякую дрянь в елитную машину лить». «Это чистая правда», — подтвердила Любовь Федоровна. «Он и продукты для дома выбирает, не глядя на цену». «Выходит, в порядочном магазине брал, и все равно дрянь оказалась», — уточнил я. Слуга кивнул. «Хорошо, что в империал не залил», — вновь вздохнул Фома. «В нем и салон кожный. Эдкая вонь впитается и не отмоешь никак. Там и щелей нет, как в моей ласточке. Не проветрился бы вовек». «Дела», — протянула Арина Родионовна. «Получается, в приличном месте отравой торгуют?» «Разберусь», — буркнул слуга. «Я туда смотаюсь и пообщаюсь с продавцом». «Вместе загляните», — посоветовал Виноградова. «Фома парень горячий. Авось как кому в лоб даст». «Вместе заглянем», — согласился я с призрачной дамой. В кармане звякнул телефон, и я быстро вынул аппарат. Любовь Федоровна тотчас переместилась мне за спину, чтобы прочесть сообщение. «Какие страсти!» — произнесла она и захихикала. С той самой ночи, как в доме задержалась Регина, призрак не упускала случая позубоскалить. Мне не хотелось напоминать, что именно Виноградова подала на стол из своих тайных запасов дорогое вино и проявила деликатность, оставив меня наедине с девушкой. Не хотелось напоминать еще из-за того, что я был благодарен ей за созданное уединение. Я подозревал, что как только начну говорить спасибо, бухгалтер выпишет себе премию. «Можно ли мне навестить сегодня мастера Чехова?» Я легко представил, как Регина говорит это вслух, и невольно улыбнулся. Телефон вновь ожил, и на экране появилось единственное слово нового сообщения. «Можно?» «Нужно», — написал я в ответ и отправил сообщение. На мгновение стало жарко, и я откашлялся, чтобы прочистить горло. «Возвращаемся к работе», — предложил я и направился к своему кабинету. В этот момент над входной дверью звякнул колокольчик, и в приемную вошел невысокий парень в форме жандармерии. Курьер ловко снял с головы кепку и ладонью, затянутую в тонкую перчатку, пригладил волосы на затылке. Потом стянул с нижней части лица шарф и неуверенно улыбнулся. «Здравы будьте», — негромко поприветствовал он, коротко поклонившись. «Я к мастеру Чехову принес заявки». «Отлично», — бросил я через плечо. «Оформите прием корреспонденции». «Павел Филиппович», — позвал курьер и сжался от внимания присутствующих. «Мне велено вручить вам одно письмо лично». «Даже так?» — я приподнял бровь. «Что же, извольте, где оно?» «Наедине», — гость покраснел, смешавшись под моим внимательным взглядом. «Пройдемте», — я указал на дверь кабинета и вошел к себе первым. Парень шмыгнул следом и прикрыл за собой дверь. «От кого письмо?» — уточнил я, поворачиваясь. Как раз вовремя. Незнакомец натянул шарф до самых глаз, шагнул ко мне, быстро выбросил в мою сторону ладонь и резко выдохнул, выдувая мне в лицо какую-то сероватую пудру. Она закружилась зловещим облаком, которое наверняка босело на кожу, проникла бы в легкие, да только этому действию помешала не в меру любопытная призрачная дама. Она собиралась во что бы то ни стало прочесть отправленное мной сообщение. Призрак крутилась передо мной, изображая старательную хозяйку, вытирающую пыль с подлокотника кресла. Она-то как раз остановила облачко и резким движением пальца скрутила пыльцу в воронку и направила прямо в лицо незнакомцу. Курьер от неожиданности удивленно ахнул и втянул пыльцу в себя. «Никто не будет здесь сорить», — сердито заявила женщина, накрыла рот и нос несчастного ладонями, а потом приподняла бедолагу над полом. Парень дернулся, попытался вырваться и замычал. Ноги его сучили в воздухе. Сумка курьера упала на пол, и из нее вывалилась бесполезная макулатура в виде старых газет и журналов. «Из моих рук еще никто не вырывался», — прорычала Любовь Федоровна и взглянула на меня, цепко оглядывая костюм и лицо. «Немедленно умойся с меня одежду. Пусть все выйдут из приемной наверх и не спускаются, пока я не прикажу». Спорить с призраком я не стал. Тем более, когда ее лицо потеряло человеческий облик. Мышцы с кожи осыпались пеплом, а кости выступили наружу. Воздух нагрелся и подернулся маревом. «Осторожней с компьютером», — бросил я через плечо. Женщина неопределенно хмыкнула, и я добавил. «Замена обойдется дорого». «Ты меня без ножа режешь», — простонала женщина. Дверь между нами захлопнулась. Я слышал, как на одной высокой мучительной ноте выл пленник Виноградовой. «Все наверх», — коротко распорядился я, — «и там оставаться». Арина Родионовна и Фома подчинились без лишних вопросов, за что я был им благодарен. Я и сам не успел понять, что происходит, но догадался, что пыльца, которую принес гость, не была волшебной. И я вряд ли отрастил бы за спиной крылышки и превратился бы в фею, вдохнув ее. Не знаю, что принес с собой этот парень, но добра он мне явно не желал. И жалко гостя мне не было, хотя я отчетливо ощутил, как по дому разносится ни с чем не сравнимый аромат смерти. Точно понял, в какой момент отравителя не стало. Меня окатило волной энергии, которая сходила из тела в миг прощания с жизнью. К счастью, сотрудники не стали ни о чем спрашивать, даже не уточнили, зачем я рванул в комнату. Там я снял с себя одежду, сунул ее в полиэтиленовый мешок для белья, который собирался для чистки. Потом прошел в ванную комнату, где тщательно смыл с кожи все, что могло остаться на мне после встречи. Кем является этот несчастный? Я успел насолить в Петрограде многим, но кто из них решился подослать ко мне отравителя? Когда я вошел в спальню, то увидел Виноградову, которая даже не пыталась казаться человеком. Призрак парила над полом и выглядела весьма взволнованной. Обычно хорошо выглаженное платье колыхалось вокруг нее клочьями тумана, волосы качались, как встревоженные течением водоросли, а лицо казалось посмертной маской. «Вы вошли без спроса», — сказал я, чтобы отвлечь призрака и вывести ее из жутковатого состояния. «Он пришел убить тебя, Павел!» — проскрипела она голосом, в котором я не узнал человеческий. — Убить тебя в этом доме! — Все, как вы хотели, — вновь пошутил я. — Это лучше, чем вдали. — Не смешно! — отмахнулась женщина, но ее глаза обрели знакомое выражение. — В наш дом пришел душегуб. — Ну, снова! — произнесла она леденящим душу тоном. И до меня наконец дошло, что для Виноградовой означало произошедшее. В ее доме вновь попытались убить хозяина. — Как вы? — спросил я как можно мягче и щелчком пальца призвал тотем. Женщина встрепенулась, уставившись на пень, который появился в углу. — Что ты задумал? — Хотел дать вам немного силы, чтобы привести в чувство. — А ты считаешь, мне это нужно? — неожиданно засмеялась призрачная дама. Всмотревшись в нее, я отметил, что слабой или нуждающейся в помощи она не казалась. В груди потяжелело, упавшим голосом я спросил. — Вы выпили его жизнь? «Павел Филиппович, вы считаете, что я похож на тех невест, которых вы встретили на болоте?» Иронично усмехнулась Виноградова и добавил уже спокойно. «Он умер от смеси, которую я выгнала ему в рот». «Хорошо», — вздохнул я и покосился на пыхтящую пенька, который скучающе перебирал корнями по полу. «Я очистила воздух», — деловито продолжила женщина. «Твою одежду тоже почищу. Предметы в кабинете не пострадали. Труп лежит у двери, завернутый в старый ковер». «Зачем?» — удивился я. «Традиции надо соблюдать», — назидательно сообщила женщина и неожиданно подалась ко мне, зависнув очень близко. «Я испугалась за тебя, понимаешь? Давно мне не было по-настоящему страшно, и мне очень не понравилось это ощущение». «Извините». Я развел руки в стороны и тут же спохватился, успев придержать на бедрах полотенце. «Что-то я ответил», — сурово осведомилась Любовь Федоровна. «Что?» — не понял я. «Что ты ответил Регине? Я должна знать, иначе места себе не найду». «Она хотела приехать сегодня, я не возражал». «Так и написал», — возмутилась женщина и покачала головой. Девушки любят деликатность. Буду иметь в виду. Я развеял тотем, когда тут решил поиграть с ногой призрака удлинившимся корнем. Надо вызвать жандармов. Или вывести труп на какую-нибудь мусорку, предложила женщина. К чему такие сложности? Он же умер от порошка. А потом я сломал ему шею, беззаботно призналась призрачная дама. И сделал так, потому что мне от этого стало легче. Легче? Я нервничала и разминала пальцы. Она пожала плечами. Ясно. А призрак бедолаги остался? Еще бы! Виноградова довольно ощерилась. Сидит там, скулит. Пойду еще немного на него полюбуюсь. Женщина испарилась, а я поторопился одеться. Потом провел пальцами по влажным волосам, приглаживая их, и вышел из комнаты. Домашние нашлись на кухне. Сидели за столом и негромко переговаривались. При моем появлении Арина Родионовна вскочила на ноги. «Что происходит, Павел Филиппович? Кто тот человек?» «Мы вас послушали, вашество!» — пробасил Фома. «Но он там остался один. Там документы ваши и вещи всякие, а у парня сумка вместительная». «Он мертв», — не стал я юлить. «Ой!» — выдохнула Иришка, но не от испуга, а потому что, похоже, забыл помешать что-то в чугунной сковороде. Кухарка принялась колдовать над посудой, а Фома спокойно предположил. «Мертвый он вряд ли сможет утащить что-нибудь. Это даже хорошо, что он того». «А что произошло?» — вновь спросила Арина Родионовна. «Сейчас узнаем. Пойдемте поспрашиваем нашего гостя, зачем он пришел». «Так он же того», — напомнил Иришка и забавно высунул язык. «Мертвый он». «Наш Павел Филиппович сможет его и дохлым разговорить», — гордо сообщил Фома и направился к лестнице. И оттуда же возмутился. «Зачем мертвяка в мой ковер завернули?» «Ковер — это громко сказано», — фыркнула Любовь Федоровна, вышагивающая в холле. «Тряпка какая-то, молю, поеденная. И коты его мочить от угла начали. Давно пора было его выбросить». «Виноградова обещала новый тебе купить», — сказал я питерскому. Любовь Федоровна не возражала, лишь кивнула. «Новый — это хорошо», — улыбнулся слуга. «Арина Родионовна, закройте, пожалуйста, офис», — распорядился я. Девушка кивнула и быстро направилась выполнять просьбу. Я же вошел в кабинет и щелчком поставил тотем, готовясь к допросу.